«Всегда готовы, Ваше Величество!» Браво вытянулся Мехутря. «Куда скажешь, хоть в ад, и тогда самим чертям там придется тошно, клянусь мой шпагой и мощами святой Бригитты. Ты ж вроде православный, герр-майор», король негромко расхохотался. «Чего ж тогда католическими святыми клянешься?» «Так, Ваше Величество, что первым на ум пришло? Вот, помню, стояли мы невдалеке от Ледина. Потом расскажешь, майор. Пора в путь». Король поднял голову и осмотрелся, закрываясь ладонью от бьющего в глаза солнышка. «Где тут палаты-то царские? Это не там, за березою, вон, золоченая маковка. Это, милый мой, церковь», — хмыкнул Машенька. «А дворец чуть подали. Видишь, вон, за осинами, терема». В царские палаты вся честная компания проникла с заднего двора, особенно ни перед кем не светясь. Нет, через чистокол не лезли, не перепрыгивали, не солидно как-то для королевских особ. Просто раздербанили невдалеке, на лугу, сток, да так вот, с сеном-то, через хозяйственные ворота и прошли, никто и не остановил и не спросил ничего. Да и некому было, на заднедворье царских палат каждый занимался делом. Кто кормил уток, кто-то отдельно, гусей, иные же, всю прочую птицу. Артель плотников, с полдюжины человек, деловито обшивала тесом крышу какой-то постройки. С дворцовой кухни доносился аромат свежевыпеченных пирогов. Калачи пекут, шумно втянув ноздрями воздух, Мехутря сглотнул слюну. «Вот бы сейчас калачика-то, я б не отказался». «Не калачи это, рыбники», — возразила Маша. «Чуешь, рыбой жареной пахнет», — герр-майор со вздохом кивнул. «Пусть рыбник, я б посейчас и рыбников бы покушал. Помню, зашло как-то в Антверпен одно рыбацкое судно. Тихо вы, внимательно осматриваясь», цыкнул король. «Калачи у них, рыбники. Думайте лучше, как в хоромы пробраться». Обширный царский дворец состоял примерно из дюжины соединенных между собой срубов. Горницы на высоких подклетях, просторные летние светлицы, сени, терема с затейливо изогнутыми крышами. Всюду узорочи, резьба, окна в хоромах не слюдяные, стеклянные. «Н-да, и где же мы тут княжну-то найдем?» — скривил губы Мехутря. «Тут подумать надо». «Не, думать тут нечего». Королева Мария неожиданно рассмеялась в голос, так что даже птичницы оглянулись, пусть ненадолго, от работы не отрываясь. «Вон ту светелку видите, с распахнутым окном, с занавесками желтыми шелковыми. Маша долгорукая, сколь помню, всегда желтый цвет жаловала. Там она, еще спит, поди, после заутренни. Там, верно, и стражи полно». «Не думаю», — Маша отрицательно покачала головой, — «чтоб княжна долгорукая да еще каких-то там стражей у себя в сенях терпела. Чай, не узница, княжна, будущая царица. Небось, и Анну то же самое молвила. Ну, царь-то ей, конечно, навстречу пошел, раз уж невестушка попросила». Прищурившись, Арцебашев смотрел на хоромы, прикидывая, каким образом туда незаметно пробраться. «Однако же, что ж выходит, кто хочешь к Машеньке долгорукой заходи, что хочешь, бери. Да кто ж в царские хоромы войдет?» — резонно возразила Мария. «Кому на кол-то охота? Нам тоже не охота». Магнус, наконец, увидел то, что столь тщательно высматривал. «Вон крыльцо, двери распахнуты. Там и сени, как раз куда надо ведут. Пошли, братья, только помните, всем разом в светлицу не врываться. Вы в сенях останетесь, а княжну мы с Машей вдвоем навестим». Окна дворца подернулись морозною наледью, едва пропуская дневной свет, и без того не яркий, смурной. С вечера еще небо заволокло сизыми снеговыми тучами, всю ночь напролет шел снег, и нынче слышно было, как скрипела лопатами челядь, расчищали. Впрочем, Машеньке долгорукой было сейчас не до этого. Кусая до крови губы, юная красавица лежала связанную, ногою, и сам царь, согбенный и тощий крючконосый уродец, злобно пинал ее сапогами, ругаясь и приговаривая: «Получи, тварь, Энна, самого царя обманул, кровища, тьфу на тебя, тьфу». Густые волосы княжны золотом разлились по ворсистому ковру, привезенному для царя из далекой Персии. Белое тело казалось выточенным из мрамора, не дева, а дивная греческая статуя неописуемой красоты. «На вот тебе, кровища, на». Царь схватил с лавки плеть, пару раз ударил, стеганул. Кровавые рубцы разорвали белую кожу. «Кровища, кровища, тьфу». Не очень-то и сильно бил Иоанн. Немощен уже стал, словно глубокий старик, откуда сила. Не так было и больно, как обидно. И это тот самый человек, который всего неделю назад стоял перед юной княжной на коленях, восхищался, признавался в вечной любви, готов был носить на руках и послушно исполнить малейший каприз, любое желание. А теперь ишь ты, кровища, как будто она, Марья Долгорукая, должна была вечно невинность хранить, да кабы знала, что спутается с самим царем, так и сохранила бы, ради трона-то можно и потерпеть, однако кто же мог знать, сволочь, гадина, тля, раздавлю. Иоанн заходился в крике, отвратительный плешивый плюгавец с редкой козлиной бородкою и безумным взглядом гнусного палача, возомнившего себя богом, раздавлю, ударил еще пару раз, напоследок пнул и затих, обессиленно рухнув на лавку, бросил на пол плеть, позвал дребезжащим голосом: «Эй, кто там есть? Все мы тут, верные слуги твои, государь, только того и ждали, мерзли в сенях, зова, спальники, стольники, кравчие, вбежали, на колени бухнулись и этот глумливо, искоса, на княжну опозоренную посматривали, девка красивая, чего бы не посмотреть, а потом и насладиться, как казнить будут, козлищи, твари конченые, неделю назад, пятки лизать были готовы». «Повелеваю казнить и кровищу лютой смертью». Вскочив, Иоанн схватил дрожащими руками посох, ударил об пол. «Накол ее, накол, чтоб все видели, чтоб все е, нельзя, государь, чтоб все». Несмотря на полную свою обреченность, Марья скосила глаза. «А кто это там такой умный? Кто царю перечить осмелился?» «А, Афанасий, Афонька ногой, боярин Афанасий Федорович. Кстати, он к ней, к Маше-то относился так себе». С прохладцей, никак не можно, великий государь, чтоб люд московский жизнь твою языками своими поганил, потому и с разбойницей этой надобно как можно быстрее управиться, и без лишних глаза, да хоть вот, в прорубь, в прорубь. Иван Васильевич живо обрадовался, даже потер руки, а ведь и дело, так что, повелеваю, живо сани запрячь, и мой возок. Руки, холодные липкие руки схватили лежащую на полу княжну, словно неживой кусок мяса, общупали всю, обгладили гадостно, сволокли вниз, во двор, да, бросив в сани, накинули сверху шубу, не участие проявили, расчет, чтоб не померла раньше времени, по дороге к пруду, от мороза не окочурилась, зима, чай, не лето, Долгорукая не плакала, слез уже не было, да и знала, уж ежели Иоанн что решил, слезами его не разжалобишь, тогда что зря слезы лить, эту вот свору, тварей придворных, тешить, энно, милая, энно, поехали, заскрипел под полозьями снег, слышно было, как поскакали рядом кони, стрельцов малый отрядец, вот остановились, распахнулись ворота, выпустили сани, за ним покатил царский возок, интересно, захочет ли Иоанн перед казнью взглянуть в глаза той, которую так любил, любил ведь, на полном серьезе любил, не притворялся, любил, и отправил на смерть, нет, не подошел, даже из воска не вышел. Так, выглянул только, и вправду, козел, ну, что же, Господи, Маша принялась молиться, истово и совершенно искренне, как не молилась уже давно, Господи Иисус Придержитель, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, прости меня, прости дуру грешную, за то, что о простом люде московском не вспоминала, не молилась за землю русскую, все о себе, дура, думала, да об Иване, думала, а вон оно вышло как, Господи, прости же за все, за грехи все, за грехи, начинайте. Вокруг проруби уже собрались люди, кто увидел, заметил, из Александровской слободы. Пошептавшись с царем, подошел к саням боярин Афанасий ногой, откашлялся. Православные, ныне узрите, как государь наш карает, изменщики превеликие, долгорукие князья, воровским умышлением своим да обманом повенчали государя с девкой, кое до венца еще слюбилась с неким злодеем да пришла во храм в скверне блудодеяния, и государь о том не ведал, и зато богомерзкое дело повелел великий государь подлую девку Марийку в пруду утопить. Собравшиеся загалдели, но тут же притихли, по знаку царя ногой махнул рукой ратникам. Те мигом сорвали с юной злодейки шубу, поволокли ногую преступницу по снегу. Княжна распахнула глаза, вот и прорубь, черная, страшная. Княжну схватили за ноги, сунули в тонкий, затянувший прорубь, ледок головой, не холодной показалась несчастной деве вода, а горячей, как в бане, парной, такой горячей, что и терпеть невозможно, кожу условно кипятком ошпарила, расцарапал голые плечи лед, а потом сдавила грудь и стало невозможно дышать, и что-то потянуло на дно, а наверху светилось в проруби дымчато-серое, затянутое низкими облаками небо, светилось и быстро гасло, вот потемнело в глаза, сдавило ребра, и легкие вдруг разорвала тупая боль. Воздуха, воздуха, вздохнуть бы, разрешите, ой. Завидев стоявшую перед овальным венецианским зеркалом абсолютно голую девушку, Арцебашев поспешно отвернулся и даже попятился, отметив, впрочем, для себя, что княжна Мария Долгорукая была, конечно, не красивее его собственной супруги, но красавица штучная, этакая длинноногая фотомодель с супругой грудью и карими, с желтыми чертиками, лазами, а уж волосы, золотым водопадом, да по белым плечам, ткнув мужа локтем в бок. Так, на всякий случай, чтоб не засматривался, юная королева быстро взяла дело в свои руки. «Здравствуй, Машуля, нам поговорить бы, Машка, Старицкая, ты, узнав, ахнула княжна, так тебя ж, ты сбежала, что ли, а это муж мой, Магнус, король Ливонии и Речи Посполитой, государю Московскому Иоанну Васильевичу верный союзник и друг, ах, Арцемагнус Христианович, помню». Облизав губы, Долгорукая пристально посмотрела на короля, который так и стоял с закрытыми глазами. «Он, что ж, у тебя, слепой, ой», Маша усмехнулась. «Вот, как ты, Марийка, оденешься, так я разрешу ему очи открыть, а до той поры, ни-ни, экая ты, Машенька, ревнивая», натянув рубашку, а поверх нее, длинное приталенное платье, царская невеста весело рассмеялась, и тут же осеклась, прикусив нижнюю губу почти до крови. «Ох, Маша, какой я худой сон сейчас видела, очень-очень худой, будто меня, в проруби, Господи, даже и вспоминать страшно. Ой, ты-то, вы как здесь, к тебе, Марийка, к царю, пожаловали для беседы доброй», усмехнувшись, королева повернулась к мужу. «Ты глаза-то открой, ага, царевна оделась уже, ну, положим, пока что еще не царевна», кокетливо улыбнулась княжна, «но скоро буду». «Потому-то, Машуля, мы к тебе и пришли, уж извини, что, как тати, ворвались, спешили очень, да-да, извините, Мария, наконец, молвил король, вы, кажется, сказали, что скоро венчание, ну да, скоро, завтра уже, карие глазищи царской невесты неожиданно сузились, ой, а вас ведь обоих ищут везде, ловит», Арцебашев гордо повел плечом, «знаете, Мария, никто не может ловить истинного короля, даже Иван Васильевич». А то, что он так обошелся с моей супругой, с королевой, об этом мы с ним тоже поговорим, с вашей помощью. А с чего вы решили, что я буду вам помогать? В карих очах царевны заплясали злые чертики, явились, как воры, ворвались. Гневалась княжна, оно и понятно, ведь и было, за что, видно, натворили вы что-то призлое. Иван Васильевич просто так не серчает, сейчас вот стражников кликну, погодите со стражниками. Марья, без приглашения усевшись на лавку, незлобиво улыбнулся король. «Вы ведь умная девушка, нет, и буквально только что очень верно заметили. Иван Васильевич просто так не серчает, то есть серчает, не просто так, как вот и в вашем случае. Что о?» Долгорукая гневно дернулась. «Да как вы? Помолчите, милая Мария, и выслушайте. Я расскажу вам, как вас казнит Иван. Да-да, именно в проруби». Услышав такое, княжна прикусила язык и в страхе попятилась. «Ты, вы, колдун, скорей, ясновидящий», — пошутил Магнус. «Так, совсем чуть-чуть, в небольших пределах. Это у вас тут, в кувшине, квас, что? Ах, да, квас. Если хотите, пейте, вот кружка. Спасибо, Мария, вы добрая девушка», не спеша плеснув в кружку кваса из стоявшего на подоконнике серебряного кувшина. Арцебашев светски улыбнулся и, вновь став совершенно серьезным, предупредил, прошу отнестись к моему рассказу со всем вниманием, и, конечно же, прошу извинить, что причиню вам несколько неприятных минут, говорите уже. Усевшись на ложе, Долгорукая нетерпеливо махнула рукой. Итак, все произойдет зимой, Леонид уже давно припомнил все, что знал о личной жизни Ивана Грозного, уж что-что, а на эту тему было много чего понаписано, читал в свое время. Сразу после венчания, в первую брачную ночь, Иван, конечно же, обнаружит, что вы, извините, не дева, обнаружит и очень сильно разобидится, прикажет вас связать, будет бить лично, а потом велит утопить, здесь же, в Александровской слободе, в пруду, при небольшом стечении народа, кто-то из сановников произнесет обвинительную речь, не помню уж кто, ногой, побледнев, тихо промолвила княжна, Афанасий Федорович, так это ж вранье все, лжа, и венчаемся мы вовсе не зимой, а вот сейчас, и это очень хорошо, милая Мария». Король радостно закивал. «Значит, есть возможность все изменить. Вам надо скрыть то, что вы вовсе не невинны, а потом еще и укоротить длинные языки», обняв княжну за плечи, добавила Маша. «Тех, кто может знать, с языками-то я, подруженька, справлюсь», долгорукая недобро прищурила очи. «Только вот не очень понимаю, как с невинностью-то моей быть, ведь не заштопаешь. Извиняюсь за пошлость». «Ничего, ничего», Магнус вновь улыбнулся. «Вы сами-то что, об этом пока не думали?» «Да не думала», с досадой дернула головой невеста. «Другое думала, если любит, поймет и простит». Королева погладила княжну по волосам. «Ой, дура ты, Машка, дура, простит. Иоанн же не простой человек, надо понимать, царь, а у вас, долгоруких, врагов, как на бродячей собаке блох. Так что ж мне делать-то? Завтра, говорите, свадьба?» Магнус решительно взял беседу в свои руки. Княжна шмыгнула носом. «Ну, не так, чтобы завтра, на днях. В брачную ночь надо устроить все так, чтобы царь подумал, будто бы он и есть причина вашей потери девственности. Пусть пьет больше вина, ха-ха. Иоанн очень подозрителен, будто не знаете», резонно возразила невеста. «Особенно после того, как отравили его сына, царевича Ивана Ивановича. Злодеев ведь до сих пор не нашли. Вот и Иоанн. Попробуй его опой. Да и, честно сказать, вялый он в постели. Нет, не поверит, что смог. А вот тут у нас для вас кое-что есть». Подмигнув девчонкам, Арцебашев вытащил из висевшего на поясе кошеля упаковку виагры, позаимствованную им в бандитском особняке. «Вот, Машенька, достаточно одной таблетки. Царь будет от вас без ума уже сегодня. Главное, чтоб он поверил. Да, и куриную кровь заготовьте, чтоб на простыню. Это уж я и без вас разберусь». Царская невеста неожиданно засмеялась и чмокнула королеву в щеку. «Ах, Маша, Маша, вовремя вы явились-то, ага, я как раз и сон видела. Да что за сон-то, не скажу. Ладно, надеюсь, все выйдет». Карие глаза княжны вновь подернулись подозрительностью. «Слушайте, а вы не яд мне даете, чтоб я царя извела? Так вы и испробуйте», — хмыкнул король. «Лучше не на себе, на каком-нибудь мужчине, да, а потом его жену спросите». Как король и королева Речи Посполитой тоже присутствовали на свадьбе. Само собой разумеется, в качестве почетных гостей. Царь Иоанн все ж таки отличался не только хитростью, но и умом, прекрасно понимая, что почти весь экономический потенциал государства исчерпан, вести Ливонскую войну дальше в буквальном смысле слова ни на что. Да, в общем-то, теперь и незачем. Король Магнус уверил царственного сеньора в своей полнейшей лояльности и верности вассальной клятве. Иван Васильевич, конечно, не верил никому, в том числе и своему бывшему протеже, а уж тем более, его ушлой женушке старицкой Машке, которая змеища еще та. Не верил, однако же понимал, что главная проблема для объединенного государства Ливонии и Речи Посполитой вовсе не обескровленная войной и опричниками Россия, а сильная и агрессивная Швеция, и в еще большей степени, турки. Вот против турок-то Магнус и предложил выступить вместе, прозрачно намекая на вступление в войну австрийского кесаря Максимилиана. Иван не на шутку задумался. Уж больно хотелось раз и навсегда покончить с разорительными набегами крымцев. За тамошними татарами стояла могущественная Турция, пока еще слишком могущественная, чтобы. Однако ежели натравить на турок их давнего врага иранского шаха, да еще подкинуть средств гайдукам плюс подтянуть Венецию, неплохая войнушка могла получиться. Турок не только разбить, но еще и пограбить, да лишние землицы к рукам прибрать. Впрочем, можно и не прибирать. Своей землицы на юге достаточно, землицы плодороднейшей, богатой, без татарских набегов хозяйство там вмиг расцветет, да еще о Сибири забывать не надобно. Мягкое золото, пушнина, много всего на Руси, бог даст, подкопить силы, а там и посмотреть, нужен ли вообще Магнус, и не пора ли Речь Посполитую нагнуть. Ну, а пока, что ж, не понял меня воевода князь Мстиславский, притворного вздыхая, Иван Васильевич покачал головой. Я ж ему указал, Машеньку, племянницу свою, в гости пригласить вежливо, как вот и тебя, Арцимагнус, просто позвать, авось не откажется. Князь, дуралом, борода многогрешная, чуть не силком Машу в Москву привез, да мне вовремя не доложил, змей, а сказал обо всем умному Колычеву, боярину, был у меня такой человечишка, тот и велел Машеньку, пока суд да дело, под замок посадить. Я змоптом ни сном ни духом не ведал, поскольку не на Москве был, а в Слободе Александровской, а как про Машу узнал, так сразу указал строго на Строва, ослабонить. Ослабонил бы, да принял бы с честью. Токма вот людишки мои не успели. Ничего, сыне мой Эрце Магнус, всех виноватых накажу строго. Мстиславского, на кол, прямо сейчас. Ну а умного Колычева, как поймаем, он ведь, гадина, в бега подался. Выслушав весь этот бред с самым безмятежным видом, король рассеянно покивал и попросил не сажать Мстиславского на кол, повременить. Война ведь у нас намечается, великий государь, а князь Мстиславский, воевода изрядный, пригодится еще, чего людишками зря разбрасываться. Эрце Магнус, царь искренне расхохотался, ты людишек-то не считай, чай, бабы-то еще рожать не разучились, а Мстиславского, уж ладно, попридержу, коль ты за него просишь. Иван Васильевич выглядел несколько усталым, но очень довольным, видать, брачная ночь удалась на славу, в чем Арцебашев нисколько не сомневался. Виагра она и в Африке Виагра. Ну, и Маше Долгорукой, похоже, с успехом удалось сыграть роль скромняшки-девственницы. Умная девочка, да уж не дура. За спиной Иоанна, за троном, вдруг зашуршали портьеры. Можно ли войти, великий государь? Исхудавшие, с ввалившимися желтыми щеками, лицо царя вдруг озарилось улыбкой столь искренней и счастливой, что высокий гость не поверил глазам своим. А вот и жена моя, входи, входи, Марьюшка. Ну, княжна, околдовала деспота, опутала сетями любви, да до такой степени, что вот так вот, запросто, ворвалась во время приватной беседы, и государь ее не только не прогнал, но даже разрешил сесть рядом с собой на трон, едва ли не на колени. Дело поистине неслыханное. Здравствуйте, Мария. Поднявшись, Магнус вежливо поклонился. «Искренне рад видеть вас столь красивой и благоухающей. Ох и блудливы же вы, немцы!» На язык обняв юную супругу за талию, расхохотался Иван. «Ну, что, вроде обо всем договорились. Так что приходи с женою своей, Машей, на обед. Скоморохов позовем, посидим, песен веселых послушаем». Долгорукая опустила очи долу. «Ой, батюшка-государь, скоморохи!» Они ведь такие охальники. Нельзя ли их во палаты царские приглашать? Ах ты, моя скромница, умилился царь. Ничего, авось похабных песен-то не споют, царя постесняются. Негромко постучав, в приемную заглянул дюжий молодец в кафтане из серебристой парчи и со сверкающим бердышем на плече, Рында. Осмелюсь доложить, ваша царская милость, думный дьяк Андрей Щелкалов к вам со срочным делом. Андрюша, ну, пусть войдет, раз с делом. «Сиди, сиди, Магнус, у меня от тебя секретов нынче нет». Иоанн так махнул рукой, так улыбнулся, показывая свою широкую душу, что Арцебашеву даже стало как-то неловко. «Ну, хватит уже притворяться-то». Долгорукая, кстати, тоже не покинула горницу, просто пересела на лавку. «Скромница, матите, вошедший, поджарый седой мужичок, канцлер, как его называл Магнус, низко поклонился царю, а затем и царице, и высокому гостю. Ну, почто пришел, Андрей Яковлевич, молви, боюсь, могу ли. Так ты о чем хотел-то? Иван Васильевич приподнял левую бровь. Брат мой, Василий, разбойного приказу дьяк, доложил. Щелкалов красноречиво посмотрел на Магнуса. А разбойнике, что сына вашего, говори. Иоанн так сверкнул глазами, что дьяк попятился. Говори, никого не стесняясь, свои здесь все. Приказные людишки опознали того самого вора, что аптекаря, о котором подозрение есть, сказался купцом Литвином, остановился в Чертолье, на постоялом дворе. Того двора хозяин и доложил в приказ. Ну, так схватить да пытать, сурово приказал царь. Чего ждать-то? Не он так не он, а уж коли он. Дьяк покусал губу. Сбег он, великий государь, не успели приказные. Так, одначе один целовальник с Чертолья поведал, мол, выспрашивал немец о короле Эрце Магнусе, и про Александровскую слободу выспрашивал, как добраться и с кем. Так, посмотрев на гостя, снова протянул Иван. Так, это опытный и хладнокровный убийца, Магнус вскинул глаза, и явился он, за мной. Если он немец, недоверчиво прищурился царь, так не легче ли ему достать тебя в Ливонии? Он пытался уже, не смог, наверное, думает, что в Москве легче, или просто спешит. В Москве и впрямь легче, неожиданно подала голос царица. У вас ведь, ваше величество, и охраны-то почти никакой нет, и по улицам вы ходите запросто, как обычный человек. Охрану я дам, Иван Васильевич перевел взгляд на дьяка. Приказные, говоришь, опознали? По приметам, великий государь, грамоцы-то при каждых воротах лежат, а кто бы точно смог опознать, с чьих слов грамоты и составляли, соседи того аптекаря, немца, так везите их сюда, уже, государь. Иоанн задумчиво покачал головой и скривился, неужто душегуб этот осмелится во дворец мой проникнуть, ты ж, Магнус, у меня живешь, а чего ж ему не осмелиться-то, снова подала голос царица, чай, свадьба-то наша не один день идет, гостей полным-полно, бояре, дети боярские, старосты губные, купцы, слуги, те ж скоморохи еще, в такой-то толпище чего бы не учудить злое дело, незаметно все сладить да уйти, сгинуть, а царица-то правду молвит, с уважением протянул король, так оно все и будет, так я по сейчас стрельцов, дворян с дружинами, так испугнем лиходея, великий государь, Магнус невесело усмехнулся, мне потом езди, пасись дожди яда, стрелы или пули, нет уж, не надо лишних стрельцов, а вот если охоту какую устроить, для немногих совсем, прямо завтра же и устроить, думаю, к завтрашнему-то дню лиходей как раз сюда доберется, Иоанн покачал головой, понимаю, клонишь к чему, живцом будешь, ну, а на кого еще-то ловить, коль, уж убивец по мою душу выспрашивал, инда, пусть так и будет, подумав, согласился царь, тайно все спроварим, я... Ты да жена моя Машенька, ну, еще, дьяк, Андрей Яковлевич, на твоих приказных одна надежа и будет, коль, уж они ведают все, еще Машу мою в дело взять надо, быстро промолвил король, мы ж с ней на охоте будем, Иоанн скривился, но махнул рукой, бери, Арцимагнус, бери, ну, вечерком и соберемся, подумаем, вечером продумали все, Арцибашев даже набросал чертеж, примерную карту, прямо так и рисовал, углем на царском столе, здесь вот, деревня Ратная, тут, Казадоева, меж ними овраг урочище, так, государь, так, так, охоты там знатные, тут вот, от урочища недалече, речушка неглубокая, вон тут, за деревней, овсы, а здесь, топи болотные, за болотами, Погати, обитель святого архистратига Михаила, Иван Васильевич все окрестные места знал очень хорошо, в Александровской слободе царь жил подолгу, частенько устраивал охоты да крестные ходы по ближайшим монастырям. Обе Машеньки тоже имели невдалеке угодья и вотчины, так что и они вместе с государем принимали самое активное участие в разработке хитроумного плана, частенько даже и перечили самому царю, а что, девки-то оторвы еще те, одна другой стоила, обе из княжон, в королевы, в царицы. Нет, государь, здесь лучше в засаду людишек поболе выставить, урочище рядом, выстрелит лиходей да уйдет. Лови потом. Ну, и куда он уйдет? Куда ему уйти-то? Сердито возражал Иоанн. Вот ведь, дура девки, тут же болотина, топь. А вдруг он там тропки тайные ведает? Да откуда ему их ведать-то? А, так тут же, у Гати, открытое место. Очень удобно с обители Михайловской пальнуть. Прям с колокольни. Маша, ты что, белины объелась? Царь неожиданно расхохотался, замахал руками, едва не сбив пламя горящих восковых свечей. Отсмеявшись, передразнил. С колокольни, да от колокольни той до пушки, с версту будет, чай, пищальная пуля достать-то достанет, только вот попадет ли в цель, а, мозгами, девки, думайте, да, ну, вообще-то да, прав ты, великий государь, выходит, а пушка, самое безопасное место, нечего туда стрельцов гнать зря, вот и я говорю, нечего, лучше к оврагу, к урочищу приглядимся, так и просидели до глубокой ночи, после чего дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов и королевская чета отправились через двор в гостевые покои. Темное небо загадочно мерцало далекими звездами, из-за чистокола слышался смех, гулянка по случаю очередной царской свадьбы продолжалась вовсю. Государь выкатил бочки с пивом и стоялым медом, на дармовое угощение слетелось почти пол Москвы. Ну, не половина, конечно, однако с пару тысяч человек набралось запросто. «Поди-ко, проверь всех». Простившись на середине двора с дьяком, Магнус с Машей зашагали в отведенные им хоромины, да у самого крыльца юная королева взяла мужа за руку. «Душно как, я употела прям вся, да и я, любит царь-государь Иоанн Васильевич жару поддать, так пошли на пруд, выкупаемся, там вон и весело как, народу полно, думаю, никто нас в темноте не узнает, хочешь, так еще и Мишу с собой возьмем». «Чтоб без опаски, куда-куда вы меня взять собрались?» Михаил Утрехтский возник из темноты верным неусыпным стражем. «Ежели на пруд, так я там укромные места знаю. Ну, веди тогда, коли знаешь, так ворота-то, для нас, откроют, не переживай». Во всей Александровской слободе было светло, почти как днем. Ярко горели факелы, освещая длинные, наспех сколоченные столы и дубовые бочки с дармовой выпивкой. Под столами уже валялись упившиеся, а те, кто еще стоял на ногах, громко орали песни. Драться, правда, не дрались, затем зорко следили стрельцы, без стеснения побивая задир батагами. «Вона, меж тех кострищ», — указал Михутря, — «там мысок, ракитники, и вы». Место и впрямь оказалось укромным, только, увы, занятым. Какие-то мужики отфыркивались, мылись. Один даже насвистывал что-то такое знакомое, но знакомое так, не очень. Прилипчивая такая мелодия, на военный марш похожа. А вон если туда пройти, ельником, так и не вспомнил Арцебашев мелодию, Михутря с мысли сбил, да и Маша за руку потащила. За ельником и вправду оказалось безлюдно, тихо. Красавица-королева, сбросив одежку, вошла в воду первой, Магнус, следом за ней. Верный Михаил остался на берегу за сторожа. «Ой, Любый, как хорошо-то, а ну, догоняй». «Ага, угонишься за ней, как же». Плавала Маша словно спортсменка-разрядница, а ныряла, не достанешь, ни дева, дельфин. Ухайдакала, ухайдакала, выходя из воды, король похлопал супружницу пониже спины. Маша прильнула было, но ту же отпрянула, застеснялась Михутри. И правда, где уж здесь-то, здесь, на бережку так просто посидели, поболтали, костерок пожгли да выкупались еще раз. А сексом занялись уж потом, в хоромах. Царская охота сразу же была объявлена малой, только для своих, особо приближенных. Полтора десятка гостей, пара егерей да дюжины три загонщиков, по сути, переодетых стрельцов, для засады. «Вы далеко-то на безлюдье не забирайтесь», напомнил королевской чете Иоанн. «Мало ли что», Магнус повел плечом. «Как и договаривались, ваше величество, начнем от Гати. Там, на опушке, чуток поотстанем, и к урочищу. Там дьяк вам еще кое-что расскажет». Иван Васильевич вальяжно махнул рукой. Тут же затрубили рога, залаяли псы, взвелись на дыбы кони. Охота началась, пусть малая, но оттого не менее красивая, завлекательная, азартная. Вслед за царем понеслись с гиканьем богато одетые всадники, бояре да князья. Понеслись на звук рогов ловчих и вскоре скрылись из глаз за деревьями. «Да не спешите вы так!» Думный дьяк Андрей Щелкалов на своем смирном коньке едва нагнал их величеств. Покрутил что-то меж пальцев, пожаловался. «Ох, не для меня, старика, все эти охоты. Так вот что хочу сказать-то. Говорят, сеночь какой-то купчина Литвин про охоту выспрашивал. У Лужки одного. Тот потом утром раненько к приказным заявился, обсказал». «Понятно. Значит, не зря все. Красивые четки у вас, Андрей Яковлевич». «Четки? Ах, это бусины. Кстати, именно ими Литвин со Слушкой и расплатился. Недешевые бусины. Видать, уж очень хотелось про царскую охоту узнать. Бусины. А дай-ко, господине, взглянуть. Да пожалуйста. Желтые янтарные бусины. Две. Связанные красной шелковой нитью. Не такие ли забрали в Кракове из лавки убитого и ограбленного ювелира? А еще подобные летом 1945 года подарил девушке Аните некий Аргус. Штурмбанфюрер СС. Подобные, или такие же, просто часть оставил себе». Арцебашев закусил губу, предчувствуя, что, как никогда, близок к разгадке. «Думай, вспоминай, думай. Итак, бусы. А еще, дамский браунинг, найденный все в том же Кракове. Такой, какой Аргус обещался подарить Аните. Подарил ли, кстати, и место для засады. Там, в Польше или в Ливонии, король сейчас подзабыл, где именно. Однако ясно помнил, для точного выстрела засада была бы слишком далека. Для точного выстрела из аркебуза или мушкета, если из этих архаичных ружей вообще можно было прицельно стрелять. Из них, нет, но вот из винтовки с оптическим прицелом. И эта мелодия, марш. Ну, конечно, Deutschland Soldaten und der Offizierin. Подумав так, Магнус оглянулся на стены Михайловского монастыря далеко за болотом. На колокольне что-то блеснуло. «Уходим, быстро, в лес», — я сказал. Король резко дернул коня, краем глаза заметив, как отлетел от сосны кусок коры, выщербленный пулей. «Вы окружены, предлагаю сдаться». Поднявшись по узенькой винтовой лестнице, громко произнес король. В ответ лишь услышал: «Deutschland Soldaten und der Offizierin». Услышал, и тут же продолжил, подпил: «Deutschland Soldaten nicht kapitulieren». Его услышали. Укрывшийся на вершине колокольни злодей озадаченно заткнулся. «Как вас называть, герр Штурмбанфюрер?» «Аргус, да, или так вас звали только в Эстонии?» С минуту убийца молчал, а потом приоткрыл люк из прочных дубовых досок. «Предлагаю сотрудничество. Вы ведь тоже из 20 века, или я чего-то не понимаю, зачем вы убили Ивана Молодого?» Арцебашев оглянулся на стоявшего чуть пониже царя. «Да, нынче сам государь решил поучаствовать в поимке столь гнусного и дерзкого злодея. Тем более, все равно ведь, охота, так, какая разница, на какого зверя, на такого вот, еще азартнее. Я всего лишь оружие», усмехнулись наверху. «Имя заказчика, извольте, назову, все равно мне с ним уже больше не работать. Это герцог Георг Фридрих Бранденбургский, опекун прусского герцога Альбрихта и фактически властелин Пруссии. Но, зачем ему-то?» удивленно переспросил король. «Пруссии всегда были выгодны любые деяния, ослабляющие Россию и Польшу. Вы удовлетворены ответом? Простите, не знаю вашего имени. Магнус, король Ливонии и Речи Посполитой. Ах, вон оно что. Черт возьми, я должен был догадаться. И тем не менее, вместе мы сможем многое, если не все. Я знаю, где открывается портал. Мы перетащим оружие, пулеметы, гранаты, даже танки, если понадобится. История пойдет по-другому, и делать ее будем мы. Так, как не удалось фюреру». «Сумасшедший!» пробормотав, Арцебашев оглянулся на царя. А того уже не было, простыл и след. Вероятно, Иван Васильевич что-то задумал. «И все же, сдавайтесь, поведайте все царю. Ага, этому восточному деспоту, чтоб он немедленно отправил меня на плаху, или, как тут у вас водится, посадил на кол. Нет уж, жаль, что вы не со мной. Прощайте, уходи, Арцемагнус Крестьянович. Мы его по сейчас, порохом», доложил снизу Михутря. «Обложили уже, осталось только поджечь. Что ж, Герраргус, вы, самоубийца», спускаясь, напоследок бросил король. «Впрочем, туда тебе и дорога, морда фашистская». Оказавшись внизу, на паперти, Арцебашев зигзагами бросился к соседнему дому. Никто по нему не стрелял, вообще, похоже, выстрелов давно уже слышно не было. Кончились патроны, или Аргус последнюю пулю приберег для себя. Скорее всего так, именно. Подняв голову, Магнус увидел встающую над колокольней дрожащую зеленоватую дымку. Увидел, и сразу все понял, вот чего ждал фашист. Убийца просто намеревался уйти, вернуться обратно, в свое время. Или не в свое, какая ему сейчас разница. И ведь уйдет, злодейская рожа. Скорее, Миша, поджигай, уже. Глухо звякнуло огниво. Яркая огненная искорка побежала по насыпанной пороховой дорожке. «Ваше Величество, пригнись». Повисшая над папертью зловещая тишина вдруг взорвалась громом. Покачнулась земля, расколовшаяся на камне колокольня тяжело оседала наземь, а вверху, вырвавшись из-за облака и завывая, словно вырвавшийся из могилы оборотень, пикировал прямо на монастырь немецкий бомбардировщик «Юнкерс 87 штука». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.